Глава 9. Джиллиан убедила себя, что поездка в Сетру еще на шаг приближала ее к Флинну. Теперь он был совсем близко. Она смотрела на незнакомые улицы и горы и почти ощущала его присутствие. Теперь она почти не оставалась наедине с самой собой, когда могла бы подумать о том, что произошло, о том, что могло бы произойти с ее братом и племянницей. Она боялась опоздать, и этот страх мрачной тайной скрывался в глубине ее души. Она не плакала по ночам. Ее слезы не помогли бы Флинну. Почти каждую ночь ее мучили кошмары, ужасные, полные ярости и насилия сны. До сих пор ей удавалось просыпаться, не причинив беспокойства Трейсу, и она была рада этому. Она не хотела, чтобы он узнал о ее слабости, о том, что ее до смерти пугают эти кошмары. Пусть считает ее сильной и смелой, а иначе он может запретить ей участвовать в освобождении Флинна. Странно, но она очень хорошо научилась понимать его. В тишине гостиничного номера Джиллиан наблюдала, как небольшая спортивная машина промчалась по улице. Это был один из редких моментов, когда она осталась одна и изо всех сил пыталась сосредоточиться на деталях освобождения Флинна. Когда у нее ничего не вышло, Джиллиан принялась размышлять о Трейсе. Что такого особенного в этом человеке? Какие секреты таятся в его душе? Она научилась понимать его, хотя он мало рассказывал о себе. Она много раз представляла, как они встречаются в Нью-Йорке в обычных обстоятельствах. В ресторане, на концерте, на коктейле. Она знала, что где бы они ни познакомились, непременно стали бы любовниками, но в других обстоятельствах это произошло бы не так быстро и с большими предосторожностями. Судьба. До встречи с Трейсом она никогда не задумывалась о своей судьбе. А теперь, подобно ему, она верила, что некоторые вещи предопределены. Они были предназначены друг другу. Она гадала, сколько еще он будет бороться со своими чувствами, которые прорывались наружу, стоило ему лишь коснуться ее. Мужчине, который сознательно закрыл свое сердце на замок, нелегко произнести слова любви. Джиллиан не сомневалась, что причина кроется в его семье. Джиллиан хорошо знала, что такое скрытные мужчины. Она будет терпеливо ждать, пока он сам не решит раскрыть перед ней душу. А в том, что это произойдет, она не сомневалась. Она сильно полюбила его. Джиллиан со вздохом облокотилась о подоконник. Всю свою жизнь она мечтала об этом чувстве, от которого бешено колотится сердце и кружится голова, и мир вокруг наполняется яркими красками. Если честно, она не представляла, что любовь накроет ее во время самого большого испытания в ее жизни. Но как бы там ни было, любовь пришла большая, смелая и прекрасная. Джиллиан знала, что придется терпеливо дожидаться того часа, когда она сможет разделить с ним свою любовь. Настанет время, когда она сможет свободно говорить о своих чувствах, смеяться и купаться в счастье разделенной любви. Она не затем всю жизнь ждала любви, чтобы теперь скрывать ее. Но она может подождать. Однажды, когда Флинн и Кейтлин окажутся в безопасности, когда жестокость, страх, злые козни останутся лишь воспоминанием, они с Трейсом будут вместе на всю жизнь. Она просто не могла в этом сомневаться. Все произошедшее с ними за последние несколько недель научило ее тому, что за счастье надо бороться, ценить его и беречь. Да, Она согласна подождать и принять свою судьбу. Но как же она хотела, чтобы он поскорее вернулся. Она терпеть не могла оставаться одна. Джиллиан понимала, что он занят своей работой, ни подруга Кабо, ни доктор Джиллиан Фитцпатрик не должны были присутствовать на утренней встрече между Флинном и агентом из МСБ в Восточном Марокко. Агент МСБ увидит, что Андре Кабо получил свою партию оружия, так же, как Бакир увидит, что Ильгатто получил свое оружие. Ей оставалось лишь ждать, пока ее любимый мужчина, вооружившись до зубов, проникнет в гнездо врага. Волнение нарастало, и Джиллиан пыталась чем-нибудь себя занять. Она уже три раза распаковывала и перекладывала свои вещи. Чемодан Трейса был открыт, но одежда валялась в беспорядке. Он вытащил только то, что ему понадобилось утром, чтобы хоть как-то убить время. Джиллиан принялась вытряхивать, расправлять и аккуратно складывать обратно его одежду. Ей неожиданно понравилось это нехитрое занятие. Джиллиан одну за другой расправляла рубашки, пытаясь угадать, где он купил их и как выглядит в каждой из них. Она чувствовала едва уловимый запах его кожи, исходивший от одежды. Его вкус в одежде отличался разнообразием. Здесь было все. От джинсовых вещей до шелка. От дешевой одежды до элегантной одежды английского покроя. «Сколько же мужских образов вмещал в себя этот чемодан?» — подумала она, аккуратно складывая изношенную тенниску, которая почти до дыр протерлась на плечах. «Интересно, останавливался ли он когда-нибудь, чтобы задуматься, кто он такой на самом деле?» А затем, подшитой на заказ рубашкой из шелка, она обнаружила флейту, аккуратно завернутую в войлок. Она была отполирована до блеска и производила впечатление старинного инструмента. Джиллиан поднесла ее к губам и подула. Нота вышла чистая и очаровательная, и Джиллиан улыбнулась. Он родом из семьи, где зарабатывали на жизнь музыкой. И он не смог забыть об этом, как бы ни старался. Джиллиан представила, как он играет на флейте, оказавшись в одиночестве в какой-нибудь незнакомой стране. Возможно, это напоминало о доме, от которого он отказался, и о семье, которую по своей воле не видел уже много лет. Она прижала пальцы к дырочкам флейте, затем подняла два пальца вверх, наслаждаясь звуком, который издавала флейта, когда она дула в наконечник. Джиллиан всегда любила музыку, хотя отец считал изучение химии куда более полезным занятием, чем уроки фортепиано, о которых она когда-то мечтала. Она подумала, сможет ли Трейс когда-нибудь научить ее исполнять настоящую мелодию, что-нибудь сентиментальное, напоминающее о ее родной стране. Джиллиан положила флейту на кровать, но не стала заворачивать ее.